21. Немного погодя, уже в гостиной, включив музыку, Вонг стоит, глядит в окно и чувствует вдруг, что ему очень надо поговорить с кем-нибудь, разобраться с этой накладной бородой и вообще. Да только с кем поговоришь? Полиция не собеседник, госучреждение тоже. Агнес уехала, дочь разговаривает только о собаках или с собаками. Одинокий он, Вонг, совсем один. 22. «А что, если тут замешаны нелегальные мигранты?» — размышлял Вонг. «Что, если государство снимает квартиру для нелегалов, которые ждут высылки?» Звучит странно, конечно, но он видел эту идиллию своими собственными глазами. Двое полицейских и один выдворяемый провели чудесный день в доме Вонга. Музыка, лыжная прогулка, душ, а потом человека под белые руки и прости-прощай. Он о такой практике раньше не слышал, но ведь пути государства неисповедимы. 23. Вонг проснулся в 5 утра и рывком сел в постели. Он был странно, хотя почему странно, возбужден. Потому возбужден, что знал, он кое-что знает. Засыпая, он решил не отдавать себе в этом знании отчета, но во сне изгнанная мысль явилась, закрепилась и уходить отказалась. Вчера он кое-что заметил, деталь, очень важную. Пока автомобиль проезжал мимо него, человек на заднем сиденье, который сперва был с бородой, а в машине уже без, это известный человек. Можно смело сказать, что фактически он один из самых известных в стране людей. Конечно, все произошло стремительно, и Вонг не уверен абсолютно. Но, скажем так, уверен более чем. «Ой-ой-ой», — думает Вонг. «Неплохое начало. Подумать страшно, чем кончится». 24. Всю неделю Вонг слонялся по дому, ходил на лыжах и ничего не предпринимал, хотя ему надо было мобилизоваться, наведаться в соцзащиту, поговорить с врачом и со службой занятости и карьерного роста. «Давайте посмотрим. За этот месяц ситуация, скорее всего, выправится», — сказал ему в последний раз врач, имея в виду внутреннее состояние Вонга, его негативный настрой и страхи. Доктор надеялся, что все это уйдет, но нет, ничего подобного. Даже наоборот, поэтому Вонг по-прежнему живет на пособие по реабилитации после всей этой истории с падением нравов в обществе, доведшей его до нетрудоспособности. Хотя он и сам тоже считает, что ему следует снова выйти на работу, и он принял решение, что как раз эта неделя, 13-я неделя года, станет переломной. Он возьмет себя в руки, он сходит в институт физкультуры и попросит взять его почитать курс. Однажды он преподавал тут, пока общество ходьбы не поглотило его с потрохами. 25. Его радует мысль, что он, быть может, снова начнет преподавать. Это он умеет. А студентам ничего не известно о его грязном прошлом, и здесь он сможет развернуться, блистать и славиться с его-то обширными знаниями по истории спорта. И особенно спортивных организаций и анекдотов. Он знает тысячи анекдотов и баек, и как никто умеет пересыпать ими лекции. «Что такое спорт?» — писал он на доске на первой лекции, а потом садился к столу, оставляя студентов смотреть на этот вопрос так долго, что они начинали переглядываться. Он видел, что они недоумевают, вопрос казался им примитивным. Эх, как же ему их не хватает, студентов, их энергии, чистоты, всестороннего невежества. Они обожали его. Или это я погорячился с таким словом, одергивает себя Вонг. «Да нет, студенты именно обожали меня», — думает Вонг. «Зачем меня понесло в это общество спортивной и оздоровительной ходьбы? Вот тоска, не надо было мне уходить из института, дурень я стаеросовый. Как они меня обожали! Просто не могли мной наесться. Вопрос только, есть ли дорога назад, потому как ректорат хорошо знает его Вонга подноготную и представляет себе, частью какой системы он был». А тут ведь как? Трудно ответить на вопрос, что такое спорт, но легко сказать, где спорт заканчивается и начинается что-то совсем другое. К примеру, спорт несовместим с падением нравов, и всегда печально наблюдать, как это черти что находит лазейки и проникает и сюда тоже. По сути, падение нравов в спорте более прискорбно, чем в других сферах, ведь спорт как раз должен оставаться эталоном иного устройства жизни, думает Фонг. И это знают все, кто работает в спорте, и ректорат Института физкультуры в первую очередь. Так что большой вопрос, возьмут ли его. Да уж, вопрос. На той неделе Фонг не дошел ни до врача, ни до консультантов по карьерному росту. Он вообще не ходил в присутствие, а тратил дни на борьбу с мыслями о жильце и гнал их прочь. Его продвинутые часы переполнены намотанными за неделю километрами, средними скоростями, координатами и перепадами высот. Он подключает часы к компьютеру и получает фантастические карты пройденных маршрутов. Он пишет в примечаниях, например, «Чудесный солнечный день, на деревьях иней все сияет, купил вафлю в Улле-Воле по дороге домой, осмотрел кубки, их очень много, думал пройти через институт, но прошел мимо, увидел одну брюхатую, успел спрятаться в последнюю секунду». 26. Физиономия безбородого бородача на заднем сиденье БМВ все время стояла у него перед глазами. Но стоило ему включить телевизор, как в новостях два вечера подряд ему опять взялись показывать то жильцо. Это добило Фонка. Ему надо, чтобы в мире был хоть какой-то порядок и логика. Он хочет понимать, а тут понять ничего нельзя. Связи нет. Он выключил телевизор и до конца недели только слушал музыку. 27. Музыка. Вот чем ему надо было в жизни заниматься. В ней точно нет места падению нравов. Только звуки, тона, выше и выше. Музыка, думает Фонг, и была моим истинным призванием. 28. В пятницу вечером чистенькое авто вернулось. Гаражные ворота с жужжанием отъехали наверх, повинуясь шоферскому нажатию на специальный брелок. У Фонка такой тоже есть. Достаточно легко коснуться его, можно сказать, нежно погладить, и ворота почти бесшумно, по-индейски поднимаются, разве что чуть-чуть жужжат. Машина заехала под дом, Фонг выключил музыку и прислушался. Он был уверен, что не оставил следов своего вторжения. Борода лежит, как лежала на месте в тумбочке, никто не заподозрит его ни в чем. Этого он не боялся. Но все-таки места найти себе не мог, метался по комнате час целый, пока, наконец, тени на снегу не сказали ему, что внизу погасили свет. Сперва в одной комнате, потом в другой. Фух, камень с плеч. Фонг снова запустил музыку и налил себе бокал вина. Он обнаружил, что вино — хороший антидот при разложении нравов. Оно ослабляет негативные последствия, отодвигает и на время устраняет их, иногда целиком и полностью. Причем злоупотреблять Фонг не собирается, не хватало менять одну форму упадничества на другую. Это как шило на швайку. Но и не приближаясь к зоне риска, можно выпить изрядно. Правда, сколько конкретно, неизвестно. Винная карта полна слепых пятен, но наверняка довольно много, если не больше. 29. Посреди ночи Фонка разбудил звонок в дверь. Плохо соображая со сна, он таращится на потолок, куда проецируются красные цифры с циферблата часов, совмещенных с климат-станцией. На часах 3:32, за окном минус 3,2. И пока он смотрит на цифры, это значит от первого до второго звонка в дверь, температура опускается до минус 3,3. 3 на 3 на 3, думает Фонг, число зверя, по крайней мере, половина его. Дурное предзнаменование или как? 30. Фонг собирается с силами, встает, запахивается в халат, доходит до двери, останавливается. «Кто там?» «Это я, жилец». Фонг открывает. В коридоре стоит бородатый в бороде, на нем фланелевая пижама и кроссовки, под мышкой стопка бумаг. Они рассматривают друг друга, жилец и Фвонг. «Извиняюсь», — говорит бородатый через пару секунд и уходит. Фвонг провожает его взглядом.